Хороший выказ нужен. А там можно будет и Новый год справлять. Операцию «Лавина» разрабатывали 3 дня. Мозговым штурмом, обсуждая и моделируя малейшие детали. Выезжали на место, вымеряли и фотографировали. Даже ролевую игру устраивали. Вроде все склеили, все части пазла сошлись. И я решил, чего тянуть, начали. А теперь вести с полей. Будка блокпоста получилась отменная. Нарочито фактурная, правильно экзотическая и хорошо заметная издалека. Сразу видно, серьезные люди встали. Не хухры-мухры, а казенное присутствие. Вряд ли наше дилетантское зодчество оценили бы настоящие бамбукоплеты из Таиланда или Вьетнама. А и пофиг. Получилось и ладушки. Мы, потомственные сибирские лесорубы, траву переросток плести не обучены. Свои суровые понятия имеем. Все сделали в лучших традициях северной рубленной культуры. Без единого гвоздя. Кижи да и только. Я вообще не представляю, как можно бамбук скреплять гвоздями. И помогло нам в этом великом строительстве гениальное изобретение молодого игрока на банджо по имени Ричард Дрю под названием «Скотч». Обожаю эту тему. В какое бы странствие я ни отправлялся, в рюкзаке всегда лежит стандартный моток. И всем советую делать так же. Стоявшую рядом с дорогой бамбуковую рощицу, окрыленный предстоящими подвигами сомов, в рекордно короткий срок снес бензопилой на треть. И мы, натаскав материала, приступили к делу. Что сказать? На обочине встала настоящая будка-фишка с почти аккуратной двускатной крышей, от формы которой произошло армейско-жаргонное обозначение часового или наблюдателя. «Густо не мотай, а!» – ворчал Костя, глядя, как ГОП щедро расходует припас. «Для серьезного дела делаем. Тут халтурить нельзя!» – отвечал ему Сомов, обрывая очередную скрутку непослушной липкой ленты. «Все по-настоящему!» Работали мы втроем. Катрин почти все время наблюдала за дорогой. Над равниной высокая облачность, но солнца не видно. Матовый серо-белый свет льется на амазонские земли. Блокпост стал практически рядом со съездом с магистрали к Форт-Россу. Здесь удобное, достаточно просторное место с хорошим обзором на восток и запад. Лучшего участка не пожелаешь. Почему-то неоправданно долго спорили, сколько делать окон, хотя вроде все оговорили заранее. Бывает так у нас? Сомов предлагал, кроме 2 торцевых, выходящих в сторону обоих подъездов к посту, вырезать еще и 3-е, непосредственно на дорогу. Костя был против. «Мы что, гаишники, что ли, чтоб аквариум строить? Военный объект! И так щель на щели! Строителем, мать!» В конце концов, решили дырку все же на фасаде сделать и поставить под этой амбразурой, так правильно назвать эти крошечные прорези в бамбуке, небольшую скамеечку для кратковременного отдыха постовых. Получилось очень уютно. Все на ней посидели, вытянув ноги по очереди. Закончив с будкой, мы взялись за шлагбаум. Тут вообще полная няшечка вылепилась. Просто образец орднунга и государевой строгости. Полосатая палка на упорах легла почти на всю ширину проезжей части. По обеим сторонам от будки сталкеры чуть вкопали в землю 2 половинки железной бочки. Тут же напихали туда сырых дров и запалили. Пусть леет. Над дорогой поплыл сизый дым. На блоке сразу появился жилой дух. Кровососущим полезно нюхнуть. В оконцовке мы прислонили к стене будки горку наломанного хвороста. Со стороны посмотреть – песня. На крыше стоит 4 антенны. На флагштоке висит в безветрии родной флаг. От будки в кусты воздушкой уходит провод к генератору. По идее, где-то там же разумно поставить туалет и душ. В 6 метрах от поста, под дорогой, в маленьком каменном тоннеле бежит прозрачный ручеек, дальше петляющий по зарослям к заливу. Гордость строителей Настоящий светофор. О двух светодиодных фонарях на углу будки. Желтого цвета хвостов в приборе не предусмотрел. После деревянных работ настал черед привезенных с собой пустых мешков. Тут такой нюанс. Песок в смеси с гравием здесь можно было добыть только одним способом. Спереть ценную смесь у смотрящих, то есть отжать сырье у отсыпки магистрали. Что мы и сделали. Мешков оказалось маловато, но бруствери в три ряда с двух сторон стали. В принципе, этого вполне достаточно, если успеть вовремя упасть за преграду. На подъездных стенах хибары повисли распластанные бронежилеты. Лень же таскать их целый день личному составу. А так, какая-никакая защита. Мы приехали на трех машинах. Я на своем круизере, Гоблин с Катей на багги. А Кастет несколько стыдливо осваивает новенький внедорожный мотоцикл Raccoon Trailbreaker. Вся техника группы стояла в предварительно проверенном лесочке. Сталкеры там обнаружили только мелкозверовые тропки местного значения, которые шли через густые заросли в бурелом, петляя или совсем исчезали там, где появлялись колючки. Местность равнинная. А лишь в одной точке, метров за 100 от поста к востоку, из леска нагло выпячивается невысокий сланцевый вывал. Нижняя часть его склона утопала в густой зелени акаций, а вершинка с западной стороны чуть поднималась над кронами 10-метровым обрывом. Даже высотка это чудо не назовешь. Наверху есть ровная площадка с травой, удобное место для ночных бдений. А можно поставить там ксеноновый прожектор, прошьет тьму далеко и качественно. Прибыли мы ранним утром, еще затемно. Выгрузили оружие, инструмент и все необходимое для оборудования блока. Потащили все добро на дорогу, поднимаясь по пологому склону отсыпки, заросшей высокой травой. Сразу видно, что после последнего инцидента с подрывом дураков здесь никого не было. Следы старые, а по бокам зелень не примята. К концу ночи на дорогу опустился густой сизый туман. Бамбуковый лес на противоположной стороне трассы и подъезды к позиции скрылись в белой непроницаемой завесе. К моменту начала активной фазы стройки пелена стала отступать от магистрали, подниматься над деревьями, и к 10 часам, когда мы уже заканчивали основные работы, туман почти весь исчез. Лишь отдельные его полосы еще висели над редкими полянками, делая пейзаж более живописным. Около 11 часов к дороге подошла темная туча, скрывающая полнеба. Из нее в течение получаса по позиции вваливал крепкий дождь. Пару раз свирепо громыхнуло. Сверкнула причудливо изломанная молния. К дождям все уже настолько привыкли, что начинает нервничать, когда выдается день без полива. Скаты у фишки большие. Можно обойти будку по кругу и не замочить одежды. Даже при ливне. В устройстве бамбуковой кровли опыт колонисты уже накопили.